Глава 22. На следующее утро Кейт отвезла Тристана в полицейский участок Эксетера и осталась ждать на парковке. Утреннее движение на дороге перед ней было достаточно оживленным. Она прождала всего полчаса, когда увидела, как Тристан выходит из главного входа. Когда он переходил дорогу, по его лицу было трудно что-либо прочесть. «Все нормально?» — спросила Кейт, когда он открыл дверь. «Да, я разговаривал с полицейским в штатском, констеблем Финч. Кажется, она была в курсе дел и приняла показания. Затем позвонила Алексу и Стиву, которые подтвердили, что рано утром в понедельник я был у них дома. Я также дал им номер организатора свадьбы Сары и сообщил время, когда ходил за пиццей с Сарой и Гэри. Констебль также сказала, если Сара по незнанию сообщила, что я дома, хотя меня там не было, проблем не будет. И да, она была очень мила. Ты видел Генрико? Нет. И мне показалось, офицеры думают, что он идиот. Почему? Я рассказала, что Генри приходил к тебе в офис и вел себя довольно агрессивно. Констебль Финч пошутила, что Генри слишком часто смотрит команду А. Кейт улыбнулась. Тристан продолжал. Она также поведала, что полиция говорила с Лемом, соседом Магдалены. Он рассказал, что слышал, как в воскресенье в середине утра Магдалена катила свой скутер через холл, но вечером не вернулась. А значит, теперь они считают, что она пропала в воскресенье утром. «Это хорошо», — ответила Кейт. «Да, из-за этого ссора с Сарой кажется еще более нелепой». Они отправились обратно в Эшден. Кейт не хотела давить на Тристана и заставлять говорить о прошлом вечере. Он спал в ее свободной комнате, и Кейт хотела посмотреть, что он будет делать дальше. Ей нравилось, что они могли спокойно провести время в тишине, без необходимости вести светскую беседу. На тихом участке проселочной дороги, в нескольких милях от Эшдена, на обочине стояло несколько машин. Подъехав ближе, Кейт притормозила. Две полицейские машины, припаркованные рядом с эвакуатором, Генри Ко стоял на обочине вместе с двумя другими полицейскими в форме, наблюдая, как краном с лебедкой из канавы поднимают забрызганный грязью желтый мотороллер Веспа. Дальше канава была отцеплена другим полицейским. «Это скутер Магдалены», — сказал Тристан. Кейт поравнялась с Генри и, опустив стекло, остановилась. Он махнул им, чтобы они проезжали, но потом заметил, кто это, и подошел к окну. «Мой дежурный сержант сказал, что вы были в участке», — начал он. Судя по всему, инспектор давно не спал. Вся его самоуверенность испарилась. «Да, и это скутер Магдалены Росси», — сказал Тристан. Теперь его поднимали в кузов грузовика. «Да, мы только что пробили номера», — сказал Генри, когда кран зажужжал, и скутер остановился на грузовике, а двое полицейских начали накрывать его полиэтиленовой пленкой. Кейт с грустью смотрела на этот грязный транспорт, зацепившийся за руль травой. «А как насчет Магдалены? Вы нашли ее тело?» — спросила Кейт, наблюдая, как полицейские заглядывают в канаву и натягивают полицейское ограждение. «Нет», — ответил Генри. «Фермер копал канаву и нашел скутер. Теперь, пожалуйста, мне нужно, чтобы вы поехали дальше. Нам нужно закрыть дорогу для криминалистов». Кейт и Тристан отъехали и направились дальше к Эшдену. Через заднее окно Кейт наблюдала, как грузовик с мотоциклом и группа полицейских удаляются. «Дерьмо. Значит, она действительно пропала», — сказал Тристан. Кейт кивнула, ей хотелось надеяться, что Магдалена была одной из тех, кто в один прекрасный день решают оставить позади свою прежнюю жизнь. Минутой позже, достигнув вершины холма, они увидели внизу водохранилище черные пески и электростанцию. Затем миновали длинное низкое здание из красного кирпича с арочными окнами и входом с колоннами, расположенное на правой стороне дороги. Кажется, когда-то оно было достаточно величественным. Теперь же на одном конце крыши не хватало черепицы, ряды арочных окон были заколочены досками, а парковка перед домом заросла сорняками. «Это бывший ночной клуб?» — спросила Кейт. «Да, Хедли Хаус. Скверное место. Полиция часто разбиралась здесь с драками. Ты бывал там?» «Пару раз», — ответил Тристан. «Его закрыли 1,5 года назад». «Похоже на старый дом», — сказала Кейт, глядя на здание в зеркало заднего вида. Из большой дыры в крыше вылетела стая птиц и взмыла в небо. «Ага, думаю, когда-то это был особняк», — подтвердил Тристан. Дорога шла прямо мимо водохранилища, солнце пробилось сквозь облака, и луч света достиг центра воды, серо-стальным светом освещая болото. По длинной прямой дороге Кейт с Тристаном проехали дорожный знак, на котором было написано «Эшдин, 2,5 мили». В зеркале заднего вида Кейт все еще видела заколоченный ночной клуб. Заброшенные здания всегда вызывали у нее дрожь, особенно на таком пустынном участке дороги. А как молодежь добиралась до Хедли Хаус? Здесь ходит какой-то автобус. Автобус ходил только до 10 вечера, так что по домам всех развозили родители или друзья. По выходным таксисты зарабатывали целое состояние. Некоторые возвращались домой пешком. «От клуба до Эшдина, наверное, 3 мили», — размышляла Кейт. «И ты никогда не слышал истории о подростках, которые пропадали после того, как шли пешком из клуба?» «Нет, была одна девушка. Ее изнасиловали. Помню, читал об этом случае в местной газете, но его поймали и посадили». «Когда это было?» «Не знаю. 5-6 лет назад». «Можешь вспомнить, как его звали?» «Нет, помнили, что его приговорили к 10 годам тюрьмы. Довольно жестокое нападение. После этого девушек, готовых пешком вернуться в Эшдин, стало меньше. Они доехали до конца водохранилища, где вместе с парой других ручьев в него впадала река Фоуи. А за холмом показалась окраина Эшдина». Мысли Кейт вернулись к ночному клубу Хедли Хаус, расположенному так близко к водохранилищу. Она была храброй, но ей бы не хотелось идти по этой пустынной дороге поздно ночью. «У тебя много дел после лекции?» — спросила Кейт. «Нет, честно говоря, мне бы не помешало отвлечься», — ответил Тристан. «Я бы сходила в тот паб, Дикий Дуб. Хочу посмотреть, работают ли те барменши, с которыми разговаривала Магдалена. Я хочу услышать, что они сказали ей и что знают о женщине, чей номер был на стикере у Магдалены».